«Я подойду к нему», — обернулась Женька к Илье. «Всего на секунду. Не волнуйся, он все равно колдовать не может». «Знамо дело», — кивнул Илья. «Ваков сплав отменный. 7 металлов, 7 кузнецов, 7 дней перековывали. 7 раз по пальцам ударили», — слабо пошутил Кощей, не поднимая головы. Игнорируя его высказывание, Женька отважно подошла ближе и робко дотронулась до щеки. «Валить к себе и молиться?» — едва слышно уточнила она. «Жертву принеси», — одними губами велел Кощей. «Тяжело ему», — вздохнула Женька, вернувшись к Илье. «Пить не дам», — отрезал царевич. «Он мне все царство порушит. Был уже случай». «А покурить?» — осведомился Кощей. «Хватит. Евгений, идем». «Да, ты за бабе передай, чтоб почаще заходила. Скучно тут», — добавил напоследок Кощей. «И пресловуту скажите, не нужны ему лягушки. Лягушачья печень — это трава, сизая такая, ночная». Дверь захлопнулась. «Что он про забаву сказал?» — уточнил Илья. «Ты что, не слышал?» — поразилась Женька. «Она же в него по уши влюбилась. Через день бегать, повидаться. Уговаривала ее похитить, если освободит. Даже соблазнить пыталась. Все уже знают». Можно было не сомневаться. Забаве здорово влетит от Ильи, и ее визиты прекратятся. Шагая обратно, оба помалкивали. Кощей вполне ясно дал понять, что спасти его можно, если Женька принесет жертву Чернобогу, вернувшись в свой мир. Похоже, география в таких делах играла важную роль. А может, именно в ее мире появился Кощей после свержения. По времени вроде не сходится, но уточнить уже не было возможности. На следующий день 2 часа ушло на обрабатывание Елисея. Он и слушать не хотел о возвращении Женьки. «Ты просто злишься, что я его тогда ударил», — горячился царевич. «Вот и нет. Ты должен был его пленить, а по-другому бы не справился. В сотый раз, говорю, он вполне мог меня зачаровать. В моем мире чары перестанут действовать. У нас есть пресловут». «Ваш пресловут печень с травой путает», — проговорила Женька. «Откуда взяла?» — насторожился Елисей. «Во, это, наверное, все от чар Кощея. Начинаю разбираться в колдовстве», — нашлась Женька. «Знаешь, если ты просто хочешь от меня избавиться, видишь кольцо? Оно волшебное», — вновь загнула Женька. «Меня оно спасло, когда Черчак похитил. Едва я пойму, что чары не действуют, я вернусь с его помощью». Елисею пришлось сдаться. Он был сыном царя и мало что понимал в колдовстве и других мирах. Но Женькины аргументы о чарах оказались убийственными, и иного выхода у него просто не осталось. Вдобавок, в процессе разговора Женька якобы случайно подбросила монетку, и та разлетелась в пыль. Испугавшись собственного поступка, девушка зарыдала в голос, и Елисей еще долго утешал ее, оглаживая по голове, и пообещал сам поговорить с отцом, не выдавая общей тайны. «Скажу ему, что вот так скоро царевичи не женятся, не крестьяне чай», — решил он. «Что выждать надо, ну, скажем, год. Успеешь вернуться?» «Не сомневайся», — улыбнулась Женька сквозь слезы. «Ну что ж», — заключил Елисей, — «долгие проводы, лишние слезы. Через недельку...» «Завтра», — решила Женька. «Завтра», — через силу согласился Елисей. Он сам поговорил с отцом и братом, и следующим утром Женька подхватила свою сумку и отправилась в тронный зал. Пресловут уже все приготовил. На полу был начерчен круг, рядом расставлены побулькивающие колбы и лежали связки трав. «Не должна быть ничего, не принадлежащего тебе ранее», — буркнул пресловут. Кольцо она не снимет, — отрезал Елисей, и магу пришлось смириться. — Ну, прощайте, — всем сразу поклонилась Женька. — Спасибо за все и... не поминайте лихом. Следуя указаниям пресловута, она встала в круг, повернулась вокруг себя три раза и прошла в ту самую дверь, из которой когда-то вышла. Не оборачиваясь, как и велели, она махнула всем рукой и зашагала дальше. Размышляя о последних событиях, она шла вперед и не заметила, как оказалось, в переходе метро. Ее сразу толкнули, и Женька, отвыкнув от такого количества людей, испуганно прянула к стене. Привитые навыки взяли свое, и вскоре проездной был куплен на выданные при увольнении деньги. И по дате на чеке Женька определила, что не было ее всего-то полтора месяца. Глава 15. В тот же день Женька едва не пожалела о своем возвращении. Для начала соседка по площадке обозвала бомжара и спросила, по каким вокзалам ее носила, пока мать с отцом с ума сходили. Затем бушевала мама, разнося ее безалаберность, редкие смс-ки, что укатила на юг неизвестно с кем, и бесилась от того, что дочь снисходительно помалкивает. Потом отец, по велению дрожайшей половины, выказал свои претензии, поглядывая сочувственно. Он, похоже, полагал, что личная жизнь дочери опять не удалась, и пока жена не видела, сунул Женьке шоколадный батончик. «На мать не обижайся», — просительно сказал он. «Мы волновались». «Да ладно, пап, я понимаю». Через пару дней семейные страсти улеглись, Женька отмылась, отоспалась и приступила к вызволению Кощея. Первой мыслью было съездить за город, вырезать идола и построить капище. Второй, что она не сумеет, зато в дурку заберут, как нечего делать. Поиск в интернете дал очень мало, по крайней мере, к Михаилу Николаевичу выложены там инструкции казались неприменимыми. Каждый раз, когда что-нибудь падало или расплескивалось на пол, Женька быстро шептала «Тебе, Чернобог!». Она даже сходила в поликлинику и взяла направление на анализы крови. Бедная медсестра, набиравшая кровь по старинке иглой, а не шприцем, была вынуждена подтирать кровь с пола, так как Женька в самый ответственный момент дернулась, игла выскользнула из пробирки и закапала на плитки. «Тебе, Чернобог!», пробормотала Женька. «Что?» – переспросила медсестра. «Говорю, голова закружилась», – пояснила Женька. Любой порез воспринимался на ура, и пока капли падали на пол, шептала любимую фразу. Иногда даже специально колола палец, и отец всерьез начал заговаривать о визите к психологу. Грохнуть в честь Михаила Николаевича птичку у нее не хватало духа. Но самая вкусная часть, приготовленной мамой курицы, к радости окрестных собак, неизменно отправлялась за окно, все с теми же словами. Тоже с вином. Помня, как сильно Кощей ценил хорошее вино, Женька покупала раз в две недели бутылку и распивала ее с отцом, играя в шашки, пока мама дежурила вечерами. Папа вскоре привык, что дочь перед тем, как отпить, плескала пару капель на пол, что-то бормоча. Он даже стелил специальный коврик, чтобы на паркете не оставалось пятен, и исписывал странное поведение любимой дочери на отсутствие личной жизни. «Пап», — отвечала Женька, стоило ему завести разговор на тему молодых людей. «Да есть у меня принц на белом коне, успокойся. Только нафиг он такой сдался?»